Fanzone. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Бен Ааронович. «Луна над Сохо». Посвящается Карифе, ибо каждый отец мечтает стать для своего сына героем. Люди умирали за эту музыку. Куда уж тут серьезнее. Дизи Гиллеспи. Глава первая. Тело и душа. Если долго ехать в одну сторону, то рано или поздно Лондон останется у вас за спиной. Такова печальная особенность современной жизни. А если вы направитесь на северо-восток по трассе А-12, то неминуемо окажетесь в Колчестере. Этот город стал первой столицей Римской империи на территории Британии, и его же первым сожгла рыжая оторва из Норфолка по имени Боудика. Я знаю все это из аналов Тацита, входящих в мой курс латыни. Тацит выказывал странное сочувствие к восставшим бритам и иронизировал над плохой подготовкой римских военачальников, которые ставили удобство выше пользы. Блестяще образованные оболтусы, командующие британской армией, очевидно приняли этот упрек к сведению. Теперь в Колчестере базируется самое крутое подразделение британских войск – воздушный десант. Во время стажировки я не один субботний вечер провел на Лестер-сквер, разнимая дерущихся десантников, и теперь старательно объехал этот прекрасный город по трассе. Потом повернул на юг и с помощью GPS-навигатора нашел съезд на шоссе В-1029, что тянется по узкому перешейку между рекой Кольн и водоотводным каналом. Оно ведет в городок Брайтлинси. Лесли любит говорить, что он разбросан по побережью, словно мусор, вынесенный на берег приливом. Но у меня сложилось более приятное впечатление. В Лондоне шел дождь, но после Колчестера небо прояснилось, и теперь проглянувшее солнце озаряло спускающиеся к морю ряды чистеньких ухоженных коттеджей в викторианском стиле. Найти коттедж семейства Мэй было легко. Построенный где-то в 70-х в стиле эдвардианской эпохи, он был полностью покрыт каменной штукатуркой и весь увешан светильниками. С одной стороны от входной двери на крюке висело кашпо с голубыми цветами, с другой виднелась керамическая табличка с номером дома, украшенная изображением яхты на волнах. Задержавшись у крыльца, я оглядел сад. Возле декоративной купальни для птиц тусовалась компания садовых гномов. Глубоко вздохнув, я нажал кнопку дверного звонка. Изнутри немедленно послышался разноголосый девичий визг. Сквозь витражное стекло в двери мне было видно только размытые силуэты, мечущиеся туда-сюда по коридору. «Там твой парень пришел!» — завопил кто-то. В ответ послышалось сердитое «Шшш!» Кто-то что-то сказал вполголоса. Потом в конце коридора появилось светлое неясное пятно. Оно приближалось, пока не заполнило собой весь витраж. Я отшагнул назад, и дверь открылась. На пороге стоял Генри Мэй, отец Лесли. Он и так-то был крупный, а по долгу службы ему приходилось водить грузовики и перетаскивать тяжести, что добавило ширины его плечам и объема бицепсам. Однако завтраки в придорожных кафе и вечера в пабах обеспечили ему изрядное брюшко. Лицо у него было квадратное, а залысина над лбом начинала потихоньку расти. Но он, похоже, боролся с этим просто. Стриг их под ноль, и сейчас они топорщились коротким темным ежиком. Взгляд голубых глаз был ясным и умным. Лесли, похоже, глазами пошла в отца. Будучи отцом четырех дочерей, он, конечно, в совершенстве владел техникой внушения трепета одним своим видом. Я едва не спросил, выйдет ли Лесли поиграть. «Добрый день, Питер», — сказал он. «Мистер Мэй», — учтиво кивнул я. Он не шелохнулся в дверях, все так же загораживая собой проем. Приглашать меня в дом тоже не спешил. «Лесли выйдет через пару минут. С ней все в порядке?» — спросил я. «Глупый, конечно, вопрос. И отец Лесли даже не стал утруждать себя ответом. Тут на лестнице послышались шаги, и я глубоко вздохнул, готовясь к худшему. По словам доктора Валида, серьезно пострадали верхняя и нижняя челюсти, носовая и прилегающая к ней кости. Большая часть мышц и сосудов осталась нетронутой, однако сохранить кожный покров хирургам университетского госпиталя не удалось. Поэтому они временно установили каркас, позволяющий дышать и принимать пищу, и шансы на то, что частичная трансплантация лицевых тканей пройдет успешно, были по-прежнему велики. Если удастся найти подходящего донора. Говорить Лесли, естественно, не могла, ведь то, что осталось от ее челюстей, соединял сейчас тончайший каркас из гипоаллергенного металла. Доктор Валид сказал, когда кости немного срастутся, можно будет попробовать восстановить и речевые функции челюсти. Как по мне, слишком уж много, если и когда. «Что бы ни предстало вашему взгляду, — наставлял меня доктор, — смотрите на это, пока не привыкнете, и ведите себя так, словно она осталась прежней». «Да, вот она», — сказал Генри Мэй и посторонился. Тонкая фигурка Лесли скользнула между ним и дверным косяком. На ней была синяя в белую полоску толстовка с капюшоном. Капюшон она накинула на голову, так что он полностью скрывал и лоб, и подбородок, и туго затянула тесемку. Нижнюю часть лица скрывал синий-белый шарф в тон. Глаза Лесли спрятала за огромными старомодными очками, которые наверняка откопала в мамином шкафу со всяким старьем. Я пялился на нее в упор, но все равно не мог ничего разглядеть. «Ты бы хоть предупредила, что мы идем грабить банк», — сказал я. «Я б маску захватил». Она бросила на меня возмущенный взгляд. Я понял это потому, как она наклонила голову и передернула плечами. В груди что-то сжалось, я глубоко вдохнул. «Тогда, может, прогуляемся?» Она уверенно взяла меня за руку и повела прочь от дома, кивнув отцу. Мы шли, и я все время чувствовал спиной его взгляд. Брайтлинси и летом-то не назовешь шумным городом. Небольшое лодочное производство и пара мелких заводиков не в счет. А уж сейчас, спустя две недели после окончания школьных каникул, здесь царила почти полная тишина. Только кричали чайки, да изредка проезжали машины. Я молчал, пока мы не вышли на главную улицу. Там Лесли вытащила из сумочки свой полицейский блокнот, открыла на последней странице и протянула мне. «Чем занимался?» — вопрошала надпись черной ручкой поперек страницы. «Лучше тебе не знать», — ответил я. Она жестами показала, что нет, нифига не лучше. Я рассказал о парне, которому откусила член женщина с зубастой вагиной. А еще сообщил, что старшего инспектора Сивилла после его действий во время погрома в Ковент-Гардене вроде бы вызвали в комиссию по жалобам на полицию. Первый случай позабавил Лесли, а вот второй не очень. Я решил вовсе умолчать о том, что Терренс Потсли, второй, кто выжил после всплеска магии, изуродовавшего лицо Лесли, покончил с собой, едва ему представилась такая возможность. Сразу на берег мы не пошли. Вместо этого Лесли повела меня обратно по Oyster Tank Road через тенистую парковку, где рядами стояли в прицепах вытащенные из воды шлюпки. С моря дул холодный резкий ветер, завывал в снастях, звенел, словно колокольчиками, металлическими частями такелажа. Держась за руки, мы пробирались между лодок, пока не оказались на бетонной набережной, продуваемой всеми ветрами. С одной ее стороны были ступеньки, которые вели вниз, к берегу, разделенному на ровные отрезки старыми полусгнившими волноломами. С другой стороны в ряд выстроились небольшие сарайчики, выкрашенные в яркие краски. Большинство были заперты, но какая-то семья явно решила продлить себе каникулы, пока не похолодало. Родители пили чай, расположившись на крыльце, а дети гоняли по пляжу футбольный мяч. Между последним сарайчиком и открытым бассейном была узкая полоска зеленой травы, на которой стоял еще один маленький домик. Там-то мы и решили передохнуть. Этот домик построили еще в 30-е годы, когда люди не питали никаких иллюзий относительно британского климата. У него были такие мощные кирпичные стены, что при случае он мог послужить противотанковым укреплением. Мы устроились внутри, на скамейке в нише, куда не задувал ветер. Стены были разрисованы морскими пейзажами. Голубое небо, белые облака, алые паруса. Какой-то конченый дебил написал через все небо BMX черным аэрозолем для граффити. Сбоку на стене были неряшливо намалеваны имена Брук Т, Эмили Б и Лесли М. Они находились именно в том месте, где их могла вывести рука подростка, сидящего на краю скамейки и не знающего, чем себя занять. Не надо быть копом, чтобы понять. Именно сюда приходит потусить молодое поколение жителей Брайтлинси в трудный период своей жизни, когда возраст уголовной ответственности уже наступил, а легального употребления алкоголя еще нет. Лесли достала из сумочки клон айпада и включила его. Перевела в клавиатурный режим, и айпад заговорил. Кто-то из ее родных, очевидно, установил синтезатор речи. Модель была базовая, в речи слышался американский акцент, поэтому Лесли говорила как туповатый красавчик-серфер, но все равно это было почти похоже на нормальную беседу. Она спросила сразу, безо всяких предисловий. «Магией можно лечить?» «Но доктор Валид, наверное, уже обсудил это с тобой?» Я ждал, что она об этом спросит. Ждал и боялся. «Ты скажи...» «Что сказать?» Лесли склонилась над айпадом и стала методично тыкать пальцем в монитор. Набрав несколько строк, она нажала «ввод». «Хочу услышать это от тебя». «Но почему?» «Потому что доверяю тебе». Я глубоко вздохнул. Пара пенсионеров на инвалидных электроскутерах пронеслась мимо нашего домика. «Насколько мне известно, магия подчиняется тем же законам физики, что и все вокруг», — сказал я. «Что вызвано магией», — ответил айпад, — «можно магией же и исправить. Если обжечь руку огнем или электричеством, будет ожог». Его мажут мазью, бинтуют и все такое. Но не лечат ни огнем, ни электричеством. Ты лишилась лица. Его кожа и мышцы распалились по воле проклятого злобного духа. Твоя нижняя челюсть полностью разрушилась и сохраняла свою форму только благодаря магии. А когда она перестала действовать, твое лицо развалилось. Твое милое, прекрасное лицо. Я был там и видел это своими глазами, а помочь не мог». «Понимаешь, что по щелчку пальцев он не пройдет?» «Все на свете знаешь, да?» — спросил айпад. «Нет», — сказал я. «Все на свете даже Найтингейл не знает». Некоторое время Лесли сидела молча и неподвижно. Я хотел обнять ее за плечи, но не знал, как она себя поведет. и уже почти решился, когда она кивнула будто сама себе и снова застучала по монитору. «Покажи», — сказал iPad. «Лесли, покажи», — она кликнула на повтор, потом еще несколько раз. «Покажи, покажи, покажи». «Подожди-ка», — сказал я, протягивая руку за iPad'ом, но она поспешно убрала его из пределов моей досягаемости. «Я должен вытащить аккумулятор», — объяснил я, — «иначе магия сожжет чип». Лесли раскрыла iPad и извлекла оттуда аккумулятор. Убив 5 телефонов подряд, я в конце концов обезопасил свой Samsung последней модели отключающим устройством. Правда, половинки корпуса скреплялись теперь 2 эластичными ремешками. При виде этой конструкции Лесли вздрогнула и издала странный фыркающий звук. Очевидно, засмеялась. Я мысленно воспроизвел нужную форму, потом раскрыл ладонь, выпуская шар-светлячок. Не слишком большой, но его неяркий отсвет все же отразился в стеклах очков Лесли. Она перестала смеяться. Я сложил пальцы, и шар погас. Несколько секунд Лесли таращилась на мою ладонь, потом дважды медленно и методично повторила мой жест. Не увидев никакого эффекта, она подняла голову и посмотрела на меня. Сквозь шарф и очки ничего не было видно, но я знал, что она хмурится. «Это труднее, чем кажется», — пояснил я. «Я целых 1.5 месяца тренировался каждое утро по несколько часов. А ведь это далеко не все, что надо освоить. Я говорил, что одновременно нужно учить латынь и греческий». Некоторое время мы молчали. Потом она пихнула меня в плечо. Вздохнув, я засветил еще один светлячок. К этому моменту я уже, наверное, даже во сне мог их лепить. Лесли повторила мое движение. Ничего не произошло. Нет, кроме шуток, этому и правда надо учиться очень долго. Пенсионеры на скутерах наперегонки катили обратно по набережной. Я погасил шар, но Лесли продолжала воспроизводить мое движение с каждым разом все более резко и нетерпеливо. Я смотрел на это пока мог, потом мягко накрыл ее ладонь своей. Скоро мы двинулись обратно к ее дому. Когда дошли, она похлопала меня по руке, шагнула через порог и захлопнула дверь прямо у меня перед носом. Сквозь витраж я видел только неясный силуэт. Она быстро прошла по коридору и совсем пропала с глаз. Я развернулся и уже собрался уходить, как вдруг дверь открылась снова, и отец Лесли вышел на крыльцо. Людям, подобным Генри Мэю, нелегко дается смущение, поэтому они не умеют его скрывать. «Питер», — сказал он, — «я тут подумал, может быть, выпейте со мной чайку. В центре есть кафе». «Спасибо», — ответил я, — «но мне надо возвращаться в Лондон». «А», — сказал он и шагнул ближе. «Она не хочет, чтобы вы видели ее без маски». Он махнул рукой в сторону двери. «Ну, если вы зайдете, ей ведь придется снять маску. Вот она и не хочет, чтобы вы ее видели. Надеюсь, вы ее понимаете, а?» Я кивнул. «Она не хочет, чтобы вы увидели, насколько все плохо». «А насколько?» «Хуже не бывает», — ответил Генри. «Мне жаль». Генри пожал плечами. «Я просто хотел, чтобы вы поняли. Вас никто не выгоняет», — сказал он. «И никто на вас не в обиде». И тем не менее меня выгоняли, хоть и ненавязчиво. Поэтому я попрощался, сел в Ягуар и покатил в Лондон. Когда мне удалось наконец найти выезд обратно на трассу А12, позвонил доктор Валид. Он сообщил, что в госпитале есть труп, на который мне обязательно нужно взглянуть. Я прибавил скорость. Впереди ждала работа, и я был этому рад. Во всех больницах, где мне доводилось бывать, пахло одинаково. Едва уловимой смесью дезинфицирующего раствора, рвоты и смертности. Университетский госпиталь построили совсем недавно, меньше 10 лет назад, но характерный запах уже начал скапливаться в углах по всему зданию. По странной иронии, его не было только в цокольном этаже, где находился морг. Краска на стенах здесь выглядела еще совсем свежей, и новый бледно-голубой линолеум поскрипывал под ногами. Вход в покойницкую находился посередине длинного коридора, увешанного картинами, изображавшими госпиталь Мидлсекса тех времен, когда мытье рук после приема каждого пациента было последним словом медицинской науки. Туда вели двойные огнеупорные двери с электронным замком и надписью «Входа нет, доступ только для персонала морга». Еще был знак, призывающий нажать кнопку домофона. Что я и сделал. Динамик издал пронзительный писк, и я, на случай, если это был вопрос, сказал, что я констебль Питер Грант и что меня ждет доктор Валит. Домофон пискнул еще раз. Я стал ждать, и вскоре доктор Абдул-Хак Валит, всемирно известный шотландский гастроэнтеролог, а по совместительству криптопатолог и практикующий маг, открыл мне дверь. «Питер?» — кивнул он. «Как там Лесли?» «Да вроде в порядке», — ответил я. Внутри морг почти ничем не отличался от остальной части госпиталя. Разве только пациенты не ругали Государственную службу здравоохранения. Мы миновали ресепшн и охрану, и доктор привел меня к покойнику, о котором шла речь. «Кто такой?» — спросил я. «Сайрес Уилкинсон», — ответил доктор. «Позавчера в пабе на Кембридж Серкус потерял сознание, его привезли сюда. Констатировали смерть до прибытия бригады скорой и, как полагается, отправили тело в морг для проведения вскрытия». Бедняга Сайрес Уилкинсон на вид был вполне цел и невредим, не считая, разумеется, Y-образного разреза, тянущегося от грудной клетки до промежности. Доктор Валит, к счастью, успел покопаться в его внутренностях и зашить разрез до моего приезда. Сайрес был белый, на вид 40 с небольшим лет, и для своего возраста в превосходной форме, правда, пивное брюшко уже наметилось. Зато руки и ноги были вполне мускулистые, он наверняка любил бегать по утрам. И вследствие чего он оказался здесь? «Что ж, я обнаружил признаки гастрита, панкреатита и цирроза печени», — ответил доктор. «Последнее мне было знакомо. Он много пил?» «В том числе. Налицо сильнейшая анемия, что может быть связано с больной печенью, но, на мой взгляд, она скорее вызвана нехваткой витамина В12». Несколько секунд я молча смотрел на труп. «А на вид...» «Вполне крепкий. Он занимался спортом», — сказал доктор Валит. «Но в последнее время как-то запустил себя. Наркотики?» «Я сделал всеобщие анализы», — ответил доктор. «Наркотики нигде не обнаружены. Через пару дней придут результаты по образцам волос. Тогда можно будет сказать точнее». «Но какова причина смерти?» «Остановка сердца». Я обнаружил следы обширной кардиомиопатии. Это когда сердце расширяется и не может работать как положено. Но, думаю, его погубил острый инфаркт миокарда, который случился ночью в клубе. Термин «инфаркт миокарда» я выучил еще в Хендоне, отрабатывая ситуацию. Подозреваемый теряет сознание в камере предварительного заключения. Ваши действия. Проще говоря, у него случился сердечный приступ. «Естественная смерть, хотите сказать?» «На первый взгляд, да. Но на самом деле он отнюдь не был настолько болен, чтобы вот так в одночасье умереть. Хотя, конечно, и такое иногда бывает. А почему вы решили, что это наш случай?» Доктор Валит похлопал труп по плечу и подмигнул мне. «Подойдите ближе». «И сами все поймете». Я очень не люблю вплотную приближаться к покойникам, даже к таким благообразным, как Сайрес Уилкинсон. Поэтому попросил у доктора Валида респиратор и защитные очки. Удостоверившись, что теперь даже случайно не коснусь трупа, я стал осторожно наклоняться, пока не оказался с ним нос к носу. Магия оставляет на физических телах невидимый отпечаток – вестигий. Это такая форма чувственного восприятия, словно вспоминаешь знакомый запах или звук, который слышал когда-то раньше. Подобные ощущения могут возникать по многу раз на дню, но они перемешиваются с воспоминаниями и фантазиями, и даже с реальными запахами и звуками. Некоторые физические объекты, например, камни, впитывают все, что происходит вокруг, если в этом есть хоть малая крупица магии. Вот почему каждый старый каменный дом имеет свой характер. Другие объекты, вроде человеческих тел, ужасно плохо держат вестигии. Необходим импульс, сравнимый по силе со взрывом гранаты, чтобы на трупе хоть что-то отпечаталось. Именно поэтому я был несколько удивлен, услышав соло на саксофоне, исходящее от тела Сайреса Уилкинсона. Мелодия словно выплывала из той эпохи, когда радиоприемники делали с использованием бакелита и стекла. Одновременно с ней нахлынули запахи стройки, опилки и бетонная пыль. Я стоял неподвижно, пока не узнал мелодию, потом шагнул назад. «Как вы узнали?» — спросил я. «Я проверяю все внезапные смерти», — ответил доктор. «Просто так, на всякий случай. От него слышится что-то вроде джаза. Вы узнали мелодию?» «О нет, это не ко мне. Я поклонник прогрессивного рока и романсов XIX века. А вы?» «Это... тело и душа», — ответил я. «Написано в 30-е годы». «Кто ее играл?» «Ой, да кто только не играл», — сказал я. «Это же классика джаза, известнейшая вещь». «Но от джаза ведь нельзя умереть», — заметил доктор. «Верно?» Я вспомнил Фатса Наварро, Билли Холидея и Чарли Паркера. Последнего, когда нашли мертвым, посчитали вдвое старше, чем он был на самом деле. «Знаете что?» — сказал я. «Может статься, что и можно. Во всяком случае, отец мой дошел до такой жизни именно из-за джаза». Вестигий не может так мощно отпечататься на теле без сильного магического импульса. Соответственно, либо что-то магически воздействовало на Сайреса Уилкинсона, либо он сам колдовал. Граждан, занимающихся магией, Найтингейл называл адептами и утверждал, что дома у них всегда есть следы магии, даже если адепт – абсолютный новичок. И вот я отправился на ту сторону Темзы по адресу, указанному в водительском удостоверении мистера Уилкинсона, чтобы проверить, нет ли там кого-то, кто так его любил, что мог убить. Жил он, как оказалось, в двухэтажном коттедже в эдвардианском стиле, на правильной стороне Туттинг-Бэк-Роуд. Это было царство Volkswagen'ов Golf, и лишь немногочисленные Audi и BMW придавали пафоса. Оставив машину за желтой линией, я направился пешком вверх по улице. В глаза сразу бросилась ярко-оранжевая Honda Civic. У нее был слабенький двигатель на 1,4 литра, а за рулем сидела женщина. Она не сводила глаз с нужного мне дома. Как следует, запомнив номер машины, я открыл кованые ворота, прошел по недлинной дорожке к дому и позвонил в звонок у двери. На несколько мгновений я ощутил запахи пиленого дерева и бетонной пыли, но затем дверь открылась, и я утратил всяческий интерес к окружающему миру. У нее были старомодно пышные формы, влекущие изгибы которых не скрывал даже мешковатый голубой свитер ручной вязки. Прелестное лицо было несколько бледноватым, а каштановые волосы, если бы не были стянуты на затылке в неряшливый узел, наверняка укрыли бы спину до середины. Глаза были темно-карие, рот крупный, уголки полных губ слегка опускались вниз. Она спросила, кто я, и я представился. «Чем могу помочь вам, констебль?» — спросила она. У нее был чистейший, почти пародийный лондонский выговор. Когда она заговорила, мне показалось, что над нами вот-вот пронесется истребитель «Спитфайр». «Это дом Сайреса Уилкинсона?» — спросил я. «Боюсь, что это был его дом, констебль», — ответила женщина. Я очень вежливо поинтересовался, кто она. «Симона Фицуильям», — назвалась она и протянула руку. Я машинально пожал. Ладонь была мягкой и теплой. Я почувствовал запах цветущей жимолости. Спросил, можно ли войти в дом, и она посторонилась в дверях, пропуская меня. Дом явно был построен для амбициозных низов среднего класса. Коридор был узкий, но при этом соразмерный. Черно-белую плитку на полу не меняли со времен постройки, и потертый антикварный буфет из мореного дуба явно с тех же пор здесь стоял. Симона провела меня в гостиную. Я зацепился взглядом за ее крепкие настроенные ноги, обтянутые черными леггинсами. Этот коттедж, подобно многим другим, пережил стандартную реновацию. Стену между гостиной и прихожей снесли, дубовые половицы отшлифовали, покрыли лаком и застелили паласом. Мебель, похоже, была от Джона Льюиса, дорогая, удобная и очень унылая. Плазменный телевизор, как и положено гигантский, был подключен к спутниковой сети Sky и укомплектован Blu-ray-плеером. На ближайших полках вместо книг стояли DVD-диски, над камином, то есть над тем местом, где он был бы, если бы его за прошедшие десятилетия не заложили, висела репродукция Моне. «В каких отношениях вы были с мистером Уилкинсоном?» — спросил я. «Он был моим любовником», — ответила она. Стереосистема марки Hitachi была премиальная, навороченная, но бестолковая. Никакой вертушки для винила, только CD-проигрыватель. Рядом стояла пара стеллажей с дисками. Уэс Монтгомери, Дэви Редман, Стэн Гетц. Другие диски содержали популярную музыку 90-х. «Сочувствую вашему горю», — сказал я. «Но, если можно, задам вам несколько вопросов». «Констебль, а нельзя без этого обойтись?» «Когда обстоятельства и причина смерти неясны», — пояснил я, «мы обычно начинаем расследование и стараемся все выяснить. На самом деле мы, то есть полиция, начинаем его только если любому дураку ясно, что произошло умышленное убийство, либо когда Министерство внутренних дел дает установку срочно заняться тем или иным преступлением, потому что оно засветилось в сегодняшних новостях». «А разве они не ясны?» — удивилась Симона. «Я так поняла, у бедного Сайреса случился сердечный приступ». Она села на пастельно-голубой диван и жестом пригласила меня сесть в такое же кресло напротив. «Разве не это называют естественной смертью?» Ее глаза блестели от слез, и она вытерла их тыльной стороной ладони. «Простите, констебль. Я сказал, что меня можно звать по имени, а этого ни в коем случае не следует делать на данной стадии расследования. Я прямо-таки слышал, как Лесли на побережье Уэссекса кроет меня на все корки. Но Симона, впрочем, не предложила мне чаю. Что ж, не повезло». «Спасибо, Питер», — грустно улыбнулась она. «Можете спрашивать. Сайрес был музыкантом? Он играл на альт-саксофоне. Джаз?» Снова слабая улыбка. «А что, бывает какая-то другая музыка? Ладовый, бипоп или мейнстрим?» — уточнил я, решив щегольнуть своими познаниями. «Кул западного побережья», — ответила она. Но, впрочем, по обстоятельствам мог поиграть и хард-боп. «А вы тоже играете?» «О, Господи, конечно же нет», — сказала она. «Я ни за что не стану мучить публику своей абсолютной бездарностью. Надо же понимать, что ты можешь, а что не можешь. Но я хороший слушатель. Сайрес это очень ценил». «А в тот вечер вы были на концерте?» «Разумеется», — ответила она. «Сидела в первом ряду. В таком маленьком клубе, как «Соль жизни», совсем нетрудно найти место рядом со сценой. Они играли «Полуночное солнце». Сайрес закончил свое соло и вдруг уселся на монитор. Я подумала, ему стало жарко, но потом он стал заваливаться на бок, и мы поняли, что что-то с ним не так. Она умолкла и отвела взгляд. Сжала ладони в кулаки. Я немного подождал, потом, чтобы помочь ей сконцентрироваться, стал задавать занудные формальные вопросы. Помнит ли она, когда точно Сайрес потерял сознание, кто вызвал скорую и была ли она с ним рядом все это время? Ответы записывал в блокнот. «Я хотела поехать с ним на скорой. Правда, хотела, но его унесли так быстро, что я даже опомниться не успела. Потом Джимми подбросил меня до больницы, но когда мы приехали, было уже слишком поздно». «Джимми?» — переспросил я. «Это их барабанщик. Он такой славный. По-моему, шотландец. Можете назвать его полное имя?» «Представляете, я его даже не знаю», — сказала Симона. «Какой кошмар. Для меня он всегда был просто Джимми-барабанщик». Я спросил про остальных музыкантов, и она смогла припомнить только, что бас-гитариста зовут Макс, а пианиста — Дэнни. «Вы, наверное, считаете меня ужасно черствой», — сказала она. «Конечно же, я должна знать их имена, но сейчас попросту не могу вспомнить. Наверное, я просто не в себе из-за того, что Сайреса не стало так внезапно». Я спросил, не страдал ли он в последнее время от каких-либо заболеваний, не испытывал ли недомогания. Симона сказала, ничего такого не было. Имени его лечащего врача она тоже не знала, но сказала, что если нужно, покопается в его документах и найдет. Я сделал пометку спросить у доктора Валида. На этом я решил, что задал достаточно вопросов, чтобы скрыть истинную причину своего визита, и самым непринужденным тоном попросил разрешения осмотреть остальную часть дома. Обычно, если в доме полиция, то и самый законопослушный гражданин начинает смутно чувствовать себя виновным непонятно в чем. И, соответственно, не очень хочет, чтобы вы громыхали своими ботинками 43-го размера по всему дому. Поэтому я малость удивился, когда Симона махнула рукой в сторону коридора и сказала, чтобы я не стеснялся. Второй этаж выглядел примерно, как я и ожидал. Сначала хозяйская спальня, затем гостевая. Ее, судя по стеллажам с дисками вдоль стен и совершенно свободному полу, использовали для репетиций. Кабинетом пожертвовали, чтобы расширить ванную комнату и вместить туда ванну, душевую кабину и туалет с биде. Стены здесь были облицованы бледно-голубой плиткой с узором из цветущих лилий. Содержимое шкафчика под раковиной традиционно состояло на четверть из мужских и на три четверти из женских средств по уходу за телом. Он предпочитал одноразовые станки с двумя лезвиями и пользовался гелем после бритья. Она часто делала эпиляцию и покупала кремы и лосьоны в сети «Супердраг». Но не было ни одного признака, что кто-то из них баловался с тайным искусством. Дверцы двух встроенных шкафов в основной спальне были распахнуты настежь. Дорожки из наспех сложенных вещей вели от шкафа в кровати, где лежали два раскрытых чемодана. Горе, подобно раковой опухоли, пожирает людей с разной скоростью. И все же мне показалось, что она слегка рановато собралась избавиться от вещей своего дорогого Сайроса. Но тут я увидел среди вещей джинсы с низкой посадкой, какие уважающий себя джазмен в жизни не наденет. И понял, Симона собирала свои чемоданы. Однако это казалось не менее подозрительным. Я замер и прислушался. Убедившись, что она не поднимается по лестнице, я по-быстрому заглянул в оба ящика с нижним бельем. Результатом было лишь ощущение собственного крайнего непрофессионализма. Музыкальная комната могла сказать мне больше. На стенах здесь висели в рамках портреты Майлза Дэвиса и Арта Пеппера, полки были заставлены партитурами. Эту комнату я оставил напоследок, ибо надеялся ощутить в доме то, что Найтингейл называл «Сенсис Иллич», а я — фоновым вестигием, до того, как войду сюда, в домашнее святилище Сайроса Уилкинсона. Я услышал отзвук мелодии «Тело и душа», снова почувствовал запахи бетонной пыли и пиленого дерева, но они перемешивались с ароматом духов Симоны, делаясь почти неуловимыми. В отличие от остальных комнат, книжные полки здесь содержали кое-что еще, помимо фотографий и необоснованно дорогих сувениров, привезенных из отпуска. Я успел понять, всякому, кто задумает научиться колдовству неофициально, придется перечитать кучу оккультной дребедени, прежде чем наткнуться на руководство по истинной магии, если такое понятие вообще существует. Уж что-то подобное наверняка должно было найтись, но не нашлось. У Сайроса в доме не было даже книги лжи Алистера Кроули, которую на худой конец можно полистать ради забавы. Вообще подборка была почти как у моего папы. Биографии Арта Пеппера, Чарли Паркера и других джазменов перемежались ранними романами Дика Франсиса. «Нашли что-нибудь важное?» Я обернулся. Симона стояла на пороге. «Пока нет», — ответил я. Сосредоточившись на поисках, я даже не заметил ее шагов по лестнице. Лесли, помнится, заметила, что неспособность услышать, как у тебя за спиной отплясывает голландский фолк-ансамбль, не то качество, которое поможет выжить в сложной, быстро меняющейся среде современной полиции. Хочу отметить, во-первых, я в тот момент показывал дорогу одному туристу, который был малость глуховат, а во-вторых, ансамбль был шведский. «Не хочу торопить вас», — сказала Симона, — «но перед вашим приходом я заказала такси, а вы же знаете, как таксисты ненавидят ждать». «Куда вы направляетесь?» — спросил я. «К сестрам», — ответила она. «На первое время, пока не приду в себя». Я попросил дать мне адрес, она продиктовала, я записал. И удивился. «Сохо, Бервик-стрит». «Да, я понимаю», — сказала она, увидев выражение моего лица. «Они тоже девушки богемные». «У Сайроса есть какая-то еще недвижимость?» «Дом, быть может, или сад?» «Мне он ни о чем таком не говорил», — сказала она и рассмеялась. «Сайрос — садовод. Просто немыслимо». Я поблагодарил Симону за уделенное время, и она проводила меня до двери. «Спасибо вам, Питер», — сказала она. «Вы были очень добры». Отражение в боковом стекле давало хороший обзор, и я заметил, что Honda Civic — все так же стоит напротив дома. Женщина за рулем, не отрываясь, смотрела прямо на нас. Я вышел и, закрыв за собой дверь, повернулся к машине лицом. Женщина тут же отвернулась и сделала вид, что разглядывает наклейки на заднем стекле соседнего авто. Потом все-таки оглянулась назад и вовремя. Я решительно направился в ее сторону. Я прямо-таки видел, как ее замешательство перерастает в панику, и она колеблется, не зная, то ли включить мотор, то ли выйти из машины. Когда я постучал в стекло, ее прямо подбросило. Я показал служебное удостоверение, и она растерянно уставилась на него. Так бывает в половине случаев. Большинство граждан попросту не знает, как выглядит полицейское удостоверение, и не понимает, что за фигню им суют. Но она, похоже, поняла и опустила стекло. «Не могли бы вы выйти из машины, мадам?» — попросил я. Женщина кивнула и вышла. Она была невысокая и худощавая, в дорогом, хоть и не шитом на заказ костюме, с юбкой цвета морской волны. «Риэлтор», — подумал я, — «или менеджер по работе с клиентами, вроде пиар-агента или специалиста по продажам в дорогом сегменте». Разговаривая с полицейскими, люди обычно прислоняются спиной к своим автомобилям. Это дает им ощущение моральной поддержки. Незнакомка не стала этого делать, зато принялась теребить кольцо на левой руке и периодически заправлять волосы за уши. «Я просто ждала в машине», — сказала она. «Что-то случилось?» Я попросил ее предъявить водительские права. Она покорно достала карточку и протянула мне. Если потребовать у первого встречного назвать свое имя и адрес, он не только с большой вероятностью скажет неправду, но и вообще имеет полное право отказаться предоставлять такие сведения, если только вы его ни в чем не обвиняете. Мало того, вы должны написать расписку, что не преследуете незаконно риэлторов-блондинок. Но если вы просто остановите автомобиль с целью проверки документов, то водитель охотно покажет вам права, содержащие его полное имя вместе с дурацким вторым, адрес и дату рождения. Я записал в свой блокнот. Мелинда Эббот, 1980 года рождения, проживает там, откуда я только что вышел. «Это ваш фактический адрес?» — спросил я, возвращая ей карточку. «Вроде того», — ответила она. «Был. И вот я как раз жду, когда смогу туда вернуться. А почему вы спрашиваете?» «Я веду расследование», — ответил я. «Вам знаком человек по имени Сайрес Уилкинсон?» «Он мой жених», — сказала она, устремив на меня жесткий взгляд. «С ним что-то случилось?» Существует официальная инструкция по информированию родственников погибшего, одобренная Ассоциацией руководителей полицейских служб. Так вот, пункта «вывалить все как есть, стоя посреди улицы» там нет. Я предложил ей побеседовать в машине, но этот номер не прошел. «Лучше скажите сразу. Боюсь, у меня для вас плохие новости». Каждый, кто хоть раз смотрел «Закон» или «Реанимацию», знает, что это значит. Мелинда отшатнулась, с трудом удержав равновесие. Казалось, еще миг, и она потеряет самообладание, но нет, справилась. Спрятала эмоции под прежнюю бесстрастную маску. «Когда?» «Позавчера вечером», — ответил я. «У него случился сердечный приступ». Она непонимающе уставилась на меня. «Сердечный приступ?» «Боюсь, что так». Она кивнула. «Так зачем вы здесь?» Мне, к счастью, не пришлось выдумывать очередную ложь. Подъехал мини-кэп, остановился возле дома и просигналил. Мелинда развернулась и уставилась на входную дверь. Вскоре Симона вышла, неся оба чемодана. Водитель проявил нехарактерную для таксиста галантность. Вышел из машины, забрал у нее чемоданы и сам положил в багажник. Она тем временем запирала входную дверь. На оба замка, и Елевский, и Чабб. «Ейл, Чабб. Британские компании, занимающиеся производством замков и сейфов». «Эй, ты сука!» — завопила Мелинда. Симона шла к машине, не оборачиваясь, что произвело на Мелинду вполне предсказуемый эффект. «Да, ты!» — заорала она снова. «Сука, он же умер! А тебе даже впадлу было мне сообщить! И это мой дом, жирная шлюха!» Симона таки обернулась. Сначала я решил, что она вообще не поняла, кто это такая. Но потом она задумчиво кивнула, словно сама себе, и лениво бросила ключи в нашу сторону. Они упали у ног Мелинды. Я обычно чувствую, когда человек вот-вот слетит с катушек. Поэтому и успел ухватить Мелинду за локоть, не дав ей рвануть на ту сторону улицы и вломить Симоне по полной. Общественный порядок прежде всего. Мелинда оказалась довольно сильной для своего роста и комплекции, поэтому мне пришлось удерживать ее обеими руками. Она продолжала выкрикивать оскорбления мне через плечо так, что аж в ушах звенело. «Мне вас что, арестовать?» — осведомился я. «Это старый полицейский трюк. Если просто предупредить человека, он не среагирует. Но если задать ему вопрос, тогда он задумается. А как только человек начинает думать о последствиях, то почти всегда успокаивается. Разумеется, если он не пьян, не под кайфом, не тинейджер и не уроженец Глазго». В случае Мелинды вопрос подействовал как надо. Она умолкла ровно на то время, за которое мини-кэп успел отъехать. Убедившись, что со злости Мелинда не собирается колотить меня, нам, полицейским, иногда достается в таких случаях, я наклонился, поднял ключи и протянул ей. «У вас есть кому позвонить?» — спросил я. «Кому-то, кто может приехать и побыть здесь с вами?» Она покачала головой. «Я лучше подожду в машине». «Спасибо вам». «Не стоит благодарности, мадам», — ответил я мысленно. «Я просто выполняю...» «Да кто его знает, что я тут выполняю?» Понимая, что сегодня ничего полезного от нее не добьюсь, я решил оставить все как есть. Иногда, после тяжелого рабочего дня, придать сил может только кебаб. По пути через Воксхолл я заехал в какую-то курскую забегаловку, взял кебаб и вышел с ним на набережную Альберта, ибо есть кебабы в Ягуаре строго запрещено. Одну сторону набережной изуродовал в 60-е бум постмодернизма, и я, повернувшись спиной к этим унылым серым фасадам, стал смотреть, как солнце опускается за крыши Милбанк Тауэр и Вестминстерского дворца. Было еще достаточно тепло, чтобы ходить без курток, и город цеплялся за уходящее лето, как амбициозная подружка за перспективного центрального форварда. Официально я числюсь в ОРЭП-9, отделе по расследованию экономических и профессиональных преступлений номер 9, известным также как «Безумство», а еще как отдел, о котором порядочные копы в приличном обществе не говорят. Запоминать аббревиатуру ОРЭП-9 бесполезно, ибо структура столичной полиции реорганизуется раз в 4 года, и все названия меняются. Вот почему отдел по коммерческим кражам Департамента расследования тяжких и организованных преступлений с момента своего создания в 1920 году именуется «Летучим отрядом» или «Суини», если желаете прикинуться настоящим кокни. «Flying Squad» рифмуется со «Суини Тодд». В жаргоне кокни принято для краткости опускать рифмующуюся часть, таким образом «Flying Squad» превращается в «Суини». «Кокни» — один из самых известных типов лондонского просторечия, на котором говорят представители низших социальных слоев населения Лондона. Для кокни характерны особое произношение, неправильность речи, а также рифмованный сленг. Sweeney Todd, Flying Squad. Для справки, на кокни они рифмуются. В отличие от Суини, вести дела безумства несложно. Отчасти потому, что мы ведем дела, о которых другие и говорить-то не любят. Но в основном потому у нас нет выделенного бюджета. А раз нет бюджета, значит нет канцелярской волокиты и, как следствие, никакого документа оборота. Облегчал управление и тот факт, что до января этого года личный состав отдела исчислялся одним единственным человеком – старшим инспектором Томасом Найтингейлом. И хотя с моим появлением штат удвоился и была перелопачена гора бумаг, копившаяся минимум лет 10, для главного управления лондонской полиции мы по-прежнему малозаметны. И несем нашу службу, загадочным образом сливаясь с толпами обычных копов. Часть этой службы – отслеживать нелегальных волшебников и прочих граждан, незаконно практикующих занятия магией. Но лично я сомневался, что Сайрес Уилкинсон практиковал что-либо помимо виртуозной игры на саксофоне. В то, что он покончил с собой при помощи обычного для джазменов коктейля из выпивки и наркотиков, тоже не очень-то верилось. Но чтобы знать наверняка, следовало дождаться результатов анализа крови на токсины. С другой стороны, зачем кому-то убивать музыканта с помощью магии прямо посреди концерта? Нет, у меня, конечно, тоже весьма сложное отношение к постмодерну, постпанку и прочим маломелодичным новым веяниям, но я вряд ли стал бы убивать человека, исполняющего подобное. По крайней мере, до тех пор, пока меня не запрут с ним в одной комнате. От причала Милбанк отплыл катамаран. Его дизельный мотор ревел. Я скомкал обертку от кебаба и бросил в урну. Потом сел в Ягуар, завел мотор и выехал в густеющие сумерки. Хочешь, не хочешь, а придется таки засесть в библиотеку безумства, искать упоминания подобных случаев в прошлом. Полидори очень много писал о всяких трагических происшествиях, связанных с пьянством и разгулом. Возможно, под влиянием личного опыта, который приобрел, когда куролесил на Женевском озере вместе с Байроном и семьей Шелли. Если кто и разбирался в безвременных и неестественных смертях, так это Полидори. Он написал книгу на соответствующую тему прямо перед тем, как выпить раствор цианистого калия. Книга называется «Исследование неестественных смертей в Лондоне в период с 1768 по 1810 год» и весит больше 2 фунтов. Я подумал, как бы и мне не захотелось покончить с собой, когда прочитаю. Было уже совсем поздно, когда я наконец доехал до безумства и припарковал Ягуар в каретном сарае. Открыл заднюю дверь особняка и тут же услышал лай Тоби. Скользя когтями по мраморному полу, пес подлетел ко мне и стал носиться вокруг, путаясь под ногами. Со стороны кухни беззвучно появилась Молли, изрядно напоминающая победительницу всемирного косплей-конкурса в номинации «Готик Лолита». Не обращая внимания на Тоби, я спросил ее, не спит ли еще Найтингейл. Молли чуть качнула головой туда-сюда и вопросительно на меня уставилась. Молли в безумстве исполняет обязанности экономки, повара и дератизатора. Она никогда не говорит, у нее необычайно много зубов и странная склонность к употреблению сырого мяса. Я стараюсь никогда не ставить ей в вину эти особенности, и тем более не допускать, чтобы она перекрывала мне выход из замкнутого помещения. Я совершенно вымотался и пойду спать. Молли указала глазами на Тоби, потом вновь уставилась на меня. Но я весь день на ногах. Молли снова качнула головой. Это значило, мне-то все равно, но если вы не выгуляете эту вонючую мелюзгу, убирать потом за ним будете сами. Тоби умолк, но только чтобы устремить на меня полный надежды взгляд. «Где его поводок?» — вздохнул я.